Книга третья. Глава первая. Научное образование при дурном воспитании чем выше, тем опаснее и вреднее для общества, порождая плутовый негодяев весьма ловких, трудно уловимых и получающих в силу служебного или общественного своего положения более широкую арену и программу для своих вредных действий. А низшее образование при положительном отсутствии здорового воспитания выводит на свет кулаков, шибаев, питейных адвокатов и всяких проходимцев. Книга «Наставления родителям о воспитании отроков». Когда я открыл глаза, было еще темно. Свет луны увяз в полупрозрачных занавесях, да и стек на пол, расплескался редкими лужицами, и небо ясное, а значит, точно приморозило, потому выбираться из-под теплого одеяла не хотелось. Никак. Я со вздохом высунул руку и потрогал пол. Леденющий. Магия ж магия, а полы леденющие, и сейчас бы натянуть одеяло по самые брови, да и рухнуть обратно в уютный сон, в котором чего-то там было хорошего, но чего именно не помню. Главное, что продрых бы до полудня. Но нет, где-то там в коридоре скрипнула половица. Порой мне казалось, что Еремей нарочно на нее наступает, предупреждая, что рядом, и если сам не выползу, то вытряхнут и безо всяких там церемоний. Выползаю. Тапочки под кроватью, и лезть за ними лень, а потому прыгаю к ковру, который хоть как-то да защищает от холода. «Чего?» — Метелька просыпается и зевает во всю широту рта. «Уже? Опять?» И снова бурчу, подбирая упавшие на пол штаны. «Вставай пока!» «Спите, аглоеды!» Ласково интересуется Еремей, открывший дверь, и без стука главное обходится. «Никак нет!» — Метелька бодро вскакивает с кровати, будто и не спал. «Шевелитесь!» — Еремей дверь прикрывает. «А мы шевелимся, ежимся. Окна тут не закрывают, потому что детям, мол, свежий воздух полезен и закаливание». «Оно-то ладно, может, и полезен, но меру ж знать надо. Это сейчас середина осени, а там и зима близка, и что-то подсказывает, что зимой будет хуже, и надеяться, что окна закроют, не след. Блин, угораздило!» «А, я думал!» — у Метельки зубы клацать начинает громко. «Что да дворяне на перинах спят, да под пуховыми одеялами!» «И чего? Перина есть, одеяло тоже выдали!» Я спешно пытался управиться с пуговицами и завязками, но с просонья от холода пальцы задубели и не слушались. «Но надо поторопиться, с Еремей останется в одном из подним во двор вывести, а нам оно надо!» «Но окна! Окна закрывать-то можно. У нас в доме их зимой не открывали-то». Метелька дует на пальцы. «А спать чтоб до обеда и после». Мы успеваем, и только шнурки ботинок Метелька завязывает под ворчание Еремея, а под его присмотром заправляем кровати. И бегом. «Дети в нашем возрасте должны больше двигаться, а потому по дому мы перемещаемся исключительно бодрой рысью, ну, когда не речь о семейных обедах там или иных очень важных мероприятиях. Во дворе та же темень, луна висит круглым блином. Полная, — тянет Метелька, щурясь, — на полную луну гулять дурная примета. У меня бабка сказывала, что только окаянники и бродят». «А нормальный человек, ежели пойдет, то...» Метелькина бабка явно знала о жизни многое. И сказание свое успела передать, а что не успела, так то, подозреваю, Метелька сам додумывал, потому что буквально на каждый день находилась новая дурная примета. Правда, Еремею на то было плевать. «Что стали горемычные?» — поинтересовался он, разминая самокрутку. «Будто в первый раз. Вперед и бегом! Разомнемся для начала!» «И носиться заполошно», — продолжил Метелька на ходу, — «тоже не можно, потому как...» Луна, зависнув над самой крышей громовского особняка, внимательно слушала, и в мутном свете ее стены казались кипенно-белыми, а окна, наоборот, этакими черными провалами. «Что сказать? Я был жив и цел, правда...» Да, в себя я пришел в том подвале, с ноющей болью в груди и ощущением, что если пошевелиться, то рассыплюсь нахрен на тысячу кусков, как тот шалтай-болтай. Не рассыпался. Дед крикнул Еремея, а тот подхватил меня и поволок уже наверх. По пути я снова отключился, а снова очнулся в светлой чистой комнатушке». «Юноша весьма сильно истощен», — скрипучий голос доносился из-за шелковой ширмы, на которой в неравном бою сплелись драконы, «и физически, и нервически. Тонкое тело начинает восстанавливаться. Но, сами понимаете, процесс это не быстрый, и торопить крайне не рекомендую. Покой, отдых, хорошее питание — укрепляющие отвары. Впрочем, не мне вас учить, Аристарх Яковлевич. Вы с укреплением, думаю, сами разберетесь. И да, никаких нагрузок, ибо это чревато». Тогда я так удивился, что жив и еще драконом и этой комнате, что отключился снова. Так остаток лета, собственно, и прошел. Я просыпался, глядел в окно, из которого был виден кусочек двора и пристройки, ел, пил, спал, спал, пил и ел. Даже не знаю, как долго это длилось. Нет, рядом со мной появлялись люди. Я чуял Еремея и Метельку, который что-то там говорил, то ли рассказывал, то ли спрашивал, но сил не хватало понять. Тимофея научился определять, тот тоже заглядывал, от него пахло лилиями и тенями, и целитель, частенько наведывавшийся в поместье, кажется, больше волновался о нем, чем обо мне. Это я уже начал понимать, когда собрал достаточно силенок, чтобы не отрубаться от малейшего напряжения. Оказывается, воскресать — это ни черта не весело». А потом, когда сознание уже начало задерживаться в теле на более-менее долгий срок, ко мне пришел дед. Подозреваю, что заглядывал он и раньше, но в том прежнем моем состоянии я эти визиты или пропустил, или не запомнил. «Лежишь?» Дед был высоким стариком не самого располагающего к симпатиям обличия. Длинный и худой, какой-то костлявый, словно источенный невидимой болезнью, и все же сильный. Его сила была давящей и тяжелой, и ощущалась даже, когда он ее сдерживал. «Да», — выговорил я, и это были первые сказанные слова. Нет, я пытался что-то там изобразить, но казалось, что губы склеились намертво, язык одеревенел и в целом утратил способность шевелиться. «Лежи!» — старик чуть кивнул, а я вдруг понял, он смущен и даже растерян. Ну, хотелось бы думать. Он же подвинул стул к кровати и, усевшись, поинтересовался. «Как ты?» «Живой, кажется. Пить?» — я кивнул. «Говорить после долгого молчания сложно, и горло сухое, что труба». И ощущение, что голос мой не мой, а какой-то совсем скрипящий. Старик достал флягу и меня поднял, подпихнул под спину подушку. Напиться помог опять же. Травы горчили, но вкус знакомый. «Настой укрепляющий, наш Громовский, поможет!» Говорил он отрывисто и сухо, а вот меня разглядывал с немалым интересом. Ну, а я его. Костюм отметил черный, белоснежную рубашку, запонки и серебряную брошь в виде змеи. Что-то с нею было не то. Она не светилась и казалась вроде обыкновенной, только я вот не мог отвести от этой броши взгляда. Да и потрогать тянуло, и интересовала она меня куда больше, чем дед. «Наглый», — сделал он вывод. «Что это?» Я решил, что раз наглеть, то по полной. «Знак главы рода. Перстень так-то...» Он поднял руку, демонстрируя печатку. Черный круг со свернувшейся змеей. «Принято перстни, но у Громовых вот ее дар». И я поверил. «Видел?» — в свою очередь спросил дед. «Да». «Говорить дозволено. Попробуй рассказать». Он подвинул стул ближе. «Я хотел. То есть я даже начал. Не про все. Не думаю, что им надо знать подробности. Фиг его знает, как отнесутся, что я, Савелий Громов, да немного не тот. Так что про снег, санки, кладбище и матушку Савелия, которая благословила». «Это хорошо», — дед кивнул. «Материнское благословение — большая сила. И ведь на полном серьезе, а главное, я сам точно знаю, что и вправду сила. Пить прошу. И пью, но уже воду. Вода холодная и после трав кажется пресной. А напившись, продолжаю говорить про обман, книгу черную, про рода другие, про опасность, которая над Громовыми, границу». «Вот оно как», — произнес дед задумчиво. «Стало быть, оно на самом деле, а не я, старый безумец». «Что ж...» — он замолчал. «Мне надо знать». «Подниматься тебе надо, хватит болеть. А что до прочего, то помалкивай. С матушкой неладно получилось». И снова замолчал. «То есть на ответную откровенность и обмен информацией рассчитывать не стоит. Оно и понятно. Кто я в его глазах? Найденыш? Своего рода посланец с того света. Принес важные новости. Молодец, и хватит с тебя». «Я отца не помню почти, и что брат есть сестра, не представлял даже». Сказал и замер. «А ну как? Не знаю, может, нельзя мне их братом с сестрой называть, может, бастарды они по здешним нравам и не родня, или родня, но с урезанными правами, или еще какие заморочки». «Есть, есть», — отмахнулся дед, — «вона, Тимоха весь извелся, ну и ладно, ожил хоть, а то совсем уж, на Таньку не серчай». «Она отходчивая, за мамку обижается, но то не столько на тебя, сколько на отца своего. Тебе так, за компанию. Языкастая, конечно, зараза. Разбаловал ее, ничего. Пообживетесь, подружитесь. Им пока не говори то, чего мне, ни к чему оно. Про санки вон можешь, или что встречал мамку. Это ладно, а про другое не надо. А... «Ни к чему!» — повторил дед таким тоном, что всякое желание возражать отпало. «Что до прочего, то так уж вышло. Упустил я сына. Отец твой не был плохим человеком, скорее уж слабым. Громовый старый род, как ты уж понял, от самых истоков идем, но богатства великого никогда не имели и не стремились». «Наше дело границу держать, да мир наш от тварей беречь!» Вздох и взгляд в окно, и давящая, что могильная плита, ощущение силы, правда, исчезает тотчас. «Он вторым был в семье, старший Алешка, тот с малых лет при деле, как наследнику и подобает». «А вот твой отец, он книжная душа, и учителя хвалили». С их подачи в гимназию отправили, мол, грешно такие способности в землю-то. Он учился, хорошо учился, каждый год похвальный лист, и окончил с отличием. Я уж думал, что на том все, но он в университет запросился, в Петербург. А тень у деда странная такая, будто спрут щупальца расправил да во все стороны. Я бы и запретил, на кое оно Громовым университет, у нас своя наука. Но тут и Алешка просить за брата стал, мол, на кой мешать, глядишь, и роду польза будет. Теперь времена иные, ученые люди нужны, честь там, слава, чай наукой не уронишь. Я и поддался, дурак старый. И щупальца у тени на всю комнатушку эту растянулись от одной стены до другой. Род, да не убыло бы от роду, если бы один из Громовых в науку пошел. Мой брат был жив, его дети. Алешка женился, хорошая девочка, славная, внука ждала, Никитку. Я чувствую эхо боли, и вопрос застревает в горле. Если эти люди были, а потом... Что случилось? Почему от всего рода остался старик да Тимоха с Татьяной? Я и подумал, что, может, и вправду. От того, кто в книгах живет, на охоте толку мало. Только и сам сгинет, и людей положит. А так благословил и содержание выделил, какое получилось. Все ж жизнь в Петербурге дорогая. Ну, да хватило, чтоб квартирку снять. И так-то... Он учился, тот врать не стану, и хорошо. Те же листы похвальные привозил. Даже к награде был дважды представлен за старание. Даже он патент оформил на артефакт. Я гордился. Тонкие пальцы коснулись броши. Перед самым выпуском он вернулся. Не один. Предложение ему сделали. С младшеньким Воротынцевым прибыл. Имя-то знакомое. И память услужливо подсказывает. Точно, это про Воротынцевых синотник говорил, что с ними Сургат связан, а еще что их человек меня усыновить собирался или под опеку взять. Один хрен. Они ко мне. Выдаю потом, как вдруг, да важно. Их человек под опеку взять собирался. Паскуды, старик сплюнул. «Никак не успокоятся. Тогда-то предложение. Союз, девку их подсовывали, мол, браком договоренности скрепить, и этот готовый шкуры выпрыгнуть, чтоб только срослось. А Воротынцевы поют, мол, талант у него, а у них, стало быть, мастерские, и одну передадут под управление с мастерами, оборудованием». Горы золотые насыпали, а Васька дурачок и счастлив. Не понимает, что за такие подарки втрое отдариваться надобно. Старик повернулся ко мне спиной. А я? Что я? Лежу, молчу. Надеюсь, что этот рассказ не прервется, потому что чуется часть ответов на вопросы там, в прошлом и не моем. И папенька, как ни крути, во всей этой истории замазан по самую макушку. Сложный был разговор, и не столько с отцом твоим, который в своем Петербурге, кажется, позабыл, кто он есть, сколько с Воротынцевыми. Очень уж представитель их настаивал на союзе, даже без брака, раз уж он невозможен. А он был невозможен? Слово было дадено, договор заключен с Моровскими. Так, снова фамилия знакомая, и память радостно подсказывает, где я ее слышал. Род не сильно богатый, но из наших, первых. И отцу твоему я сказал, что отступаться и позорить девицу по его капризу я не стану, и что жду его домой. Нагостился чай. Что ежели ему артефактором быть охота, то, пожалуйста, у нас места много и мастерская имеется, и пусть работает на благо своего рода, а не... Старик махнул рукой. Он не обрадовался, а то кричать вздумал, грозиться. Кому? Мол, из рода уйдет, дверью хлопнул. Душевный раздрай у него, сплин с тоскою и творческий кризис. Понаберутся дури в своих столицах. Ничего, я ему объяснил все. И про то, чего воротынцам от него надобно на самом-то деле, и что он-то, конечно, может отрешиться от рода и уйти, да только тогда век весь будет примаком на чужих харчах и под чужим ошейником, который нацепят, конечно, нарядненьким, да все одно тесным, чтоб не забывался. И главное, я прекрасно понимаю, что прав старик, и он понимает, а вот отец... Показалось, что дошло. В Петербург поехали вместе, а там уж после диплома и домой к свадьбе готовиться. И мастерскую я ему открыл. У нас даже с подручней. И всякого разного для дела нужного сыскать проще. Он же нашего дара, стало быть, не с огнем-то или водою работает. Васька и приспокоился вроде. Вспомнил, кто он есть и как... С Алешкой на ту сторону ходить стал. Слабосилком, конечно, был, тут уже из песни, как говорится. Но да неважно. Свадьбу сыграли, через год уж Тимох появился, там и Танюшка. И наладилось все. Так я, старый дурак, думал. Наладилось и разладилось. Когда? Я нарушил паузу, и тень спрут зашевелила щупальцами. Когда все пошло не так?